Когда я ушла с кухни, чтобы в тишине и одиночестве разложить по полочкам услышанное от Иваныча и от Джоя, как следует поразмыслить, не получилось. Я просто тупо уснула. Я открыла глаза незадолго до звонка будильника. Организм уже подстроился под джоевский образ жизни и обнаружила, что все мужчины этой квартиры перекочевали за мной в гостевую. В ногах потеряшка, на выступе изголовья свесив сонную лапу Хин, а в обнимку со мной их хозяин. Ну как в обнимку? Это я сама его обхватила, закинув на него руку и ногу. Для надежности, чтобы никуда не делся, Джой не возражал, сопел себе уютно, уткнувшись лбом мне в шею. Сон слегка упорядочил вчерашний вечер откровений. Ясно, почему Джой поначалу соврал о нашем осеннем романе, чтобы без помех навещать меня в больнице. Понятно, чего не рассказал сразу о призрачном проживании в его квартире. Тогда я бы приняла его за собрата-психа. Но почему молчал до сих пор? Попросту забыл, считал неважным, надеялся, что правда не всплывет, опасался, что я как-то не так это восприму, или ему есть что еще скрывать, я снова почувствовала себя странно. Опять неуверенность, ненадежность. А что еще может таиться в нашем с Джоем прошлом? Или хотя бы в моем? Кроме призраков умерших людей, по пятам за мной следовали призраки потерянных дней моей жизни. Да что дней, месяцев, толпились молчаливо за спиной в ожидании, когда я обернусь и спрошу. Я поняла, что Джой уже не спит, но не шевелится, молчит, выжидает. Осторожный какой! Я отодвинулась, чтобы видеть его лицо, и сказала сурово. «Ну?» Джой похлопал глазками и заискивающе произнес: «С добрым утром! С добрым! Ты сердишься?» «Нет», — сказала я, но не успел он вздохнуть, с облегчением добавила: «С чего бы мне сердиться?» «Подумаешь, половины нашего с тобой знакомства как не бывало!» Джой подпер голову рукой, произнес рассудительно: «В принципе, не так уж много я и соврал!» «Да ну! Время мы с тобой как раз и проводили. Ну, подумаешь, без секса, то есть без близких отношений». Я застонала и хлопнула себя по лбу. Мне только сейчас в голову пришло: «Да ведь ты за мной даже и не ухаживал, получается!» «А чем же я тогда все это время занимался?» – оскорбился Джой. «Врал мне в глаза!» Джой помолчал, но признал мою правоту, потому что пошел на второй заход. «Понимаю. Иначе бы я добивался тебя много дней». Я взглянула на него, и Джой быстро поправился. «То есть недель». Так как я продолжала хранить молчание, ужаснулся. «Месяцами? Но, между прочим, цветы я тебе все-таки дарил». Я фыркнула. «Один раз». «Три», – гордо сказал Джой. «Первые разы были в больнице. Я глядела скептически. Сейчас ты можешь наговорить мне что угодно, но не думай, что я так просто возьму и поверю. Послушай, я все-все расскажу, отвечу на все вопросы, составляй этот свой список, только давай уже мириться, а?» – взмолился Джой, придвигаясь ближе. Способ примирения он выбрал традиционный, мужской. Чувствуя, как скользят по телу его руки, я вспомнила наш первый раз. А ведь тогда мне казалось, что Джой ведет себя странно неуверенно, как будто узнает меня заново. Выходит, мне казалось. «Ну ты мерзавец!» – пробормотала я, стягивая с него майку. «Согласен!» – мгновенно отозвался Джой. Примирение было хоть и коротким, но бурным. Может, стоит иногда ссориться ради такого вот утра? Чувствуя, как губы растягивает улыбка, со стороны наверняка выглядящая дебильной, Джой быстро огляделся. Стоявшие с ним в утренней пробке автомобили были незнакомыми. Ну да, сегодня же он выбился из своего обычного расписания. Слева от Toyota владелец нервно стучался затылком о подголовник кресла. Наверное, очень опаздывает. Зато тип на крузаке справа был так монументально спокоен, что выглядел одним целым со своим внедорожником. Этакий автомобильный кентавр. Руки увесисто лежат на руле, глаза устремлены вперед, профиль чеканен и неподвижен. Из-за тонированных стекол он был того же асфальтового цвета, что и машина. Джой неожиданно вспомнил слова Инги. Некоторые люди очень похожи на призраков. Посмотри вокруг внимательно, ты их увидишь. Они везде. Некоторые стали призраками для своих родных, для сослуживцев. Те их просто не замечают. Многие живут как призраки, изо дня в день, из года в год, ничего не чувствуя, ничему не радуясь. Но они-то думают, что все еще живы. Он вообще не склонен к лишним фантазиям, но общение с Инсан Ингой на него плохо влияет. Точнее, слишком стимулирует его воображение, потому что Джой вдруг понял, что в машинах рядом сидят призраки, и по тротуару вдоль дороги течет настоящая призрачная река. Серые, одинаково отрешенные, хмурые, потусторонние лица, цвет и в настроении осеннего сумрачного неба. Как одна видящая духов и он, ее слепой помощник, могут противостоять этому нашествию? Сзади яростно засигналили, и Джой, встрепенувшись, сморгнул внезапное наваждение. Оживший автокентавр перебрал руль, уходя из потока на проспект. Нервный попутчик слева уже вовсю пилил по кольцу. «Будем надеяться, успевает». Джой потер лицо свободной рукой, нервно зевнул. «Недосып сказывается». А ведь несчастная Инга, наверное, видит что-то подобное день за днем. «Ну что, теперь-то твоя душенька довольна?» – устало спросил он. «Да ее можно использовать дознавателем в полиции. Без побоев и угроз всю подноготную и всю душу вытрясет». «Сейчас», – рассеянно сказала Инга, ведя пальцем по блокнотику, и впрямь составила опросник. По его ощущениям, пунктов на 100, не меньше. «Что, уже память подводит?» – заботливо осведомился Джой. «Ты галочки-то не забывай ставить или вычеркивать, а то так скоро по второму кругу пойдешь». «Да нет, самое важное вроде бы выяснила. Если что еще вспомню, потом спрошу». Инга наклонилась, поднимая с пола стоящие рядом бокалы вина. Он подсуетился, подогнал французского. «На, выпей». «Мерси, давай чокнемся, что ли, за окончание допроса». «Ох-ох, ты его заслужил». Уже осипший Джой не успел пригубить вина, как услышал. «Значит, я знаю что-то о вашем семейном сокровище». «А я-то думал, все вопросы кончились. Надо с твоим прадедушкой как-то свидеться или попробовать гипноз для пробуждения воспоминаний. Эк, тебя мотает». От встречи с призраками до встречи с гипнотизером. И еще вопрос. «О, Господи! Самый последний, самый-самый важный!» Инга села на диване прямо, подобрав под себя ноги и уставилась на него. Джой занервничал, не зная, чего ожидать. «Вариантов ведь масса!» Инга наклонилась, пристально вглядываясь ему в глаза, и проникновенно спросила. «Джой, а ты ничего больше от меня не скрываешь?» У него поджался живот. Почему он сразу подумал об этом? Не о бывших женщинах, не о том, что считал Ингу сумасшедшей, не о навязчивых мыслях, что ему приходится делить эту девушку с иным миром, подошедшим к нему так близко. Только об ужасе и позоре, о котором знает одна Мария. Джой поднял ресницы и посмотрел в ожидающее лицо Инги. «Нет», — сказал ровно, — «ничего». «Правда?» «Правда, ничего, она с тобой». Задумчиво рассматривая его майку, Инга прикусила губу. Джой боялся, будет продолжать спрашивать, даже начал искать ответ, который не оттолкнет ее вновь. Но Инга сказала неожиданно: «Ну и хорошо». Понятно, что он что-то скрывает. Даже такой хреновый психолог, как я, поняла это по заминке, по тому, как метнулся его взгляд. Но мне уже не 16 лет и даже не 25, увы. Я давным-давно не считаю, что близкие люди должны обязательно знать друг о друге все до конца и рассказывать об этом. Тем более, если это не касается нас двоих. Значит, не должно и меня касаться. Или должно? Вот так? Мы рассматривали горящую на подоконнике свечу. Маленькое пламя отражалось в темном стекле, словно отталкивая от окна ночь. «Так нормально будет?» – вновь спросил Джой. «Да откуда я знаю? Вообще первый раз этим занимаюсь». Зажженная в эту ночь свеча освещает потерянную дорогу в небеса или куда там полагается душам, по их собственной вере. Джоевская многоэтажка возвышается над окружающими 5- и 9-этажными домами, и нашу одинокую свечу будет далеко видно. Надеюсь, заблудившиеся духи не воспримут ее как путеводную звезду и не слетятся поглядеть, кто им в ночи маячит. Джой, будто подслушав, предупредил: «Ты давай смотри в оба, может, и впрямь прадед на огонек заглянет». Кельты называли эту ночь Самайном. Христиане подогнали под нее свой праздник – ночь перед днем всех святых – Хэллоуин. А славяне отмечали Велесову ночь, когда Белобог передает власть Чернобогу, и ворота Нави, страны мертвых, до рассвета распахиваются в явь в настоящее. Но смысл один – перемена года, когда граница между миром мертвых и миром живых настолько истончается, что души преодолевают ее беспрепятственно. А ведь мы с девчонками традиционно Хэллоуин праздновали. Даже Настя присоединялась, когда удавалось спихнуть отпрысков бабушкам. Наряжались колдуньями, привидениями, вампиреллами, делали светильники из тыкв, пекли печенье «Ведьмины пальчики» и торты в виде гробиков и могильных плит, или вообще отправлялись в какой-нибудь клуб на тематическую вечеринку тусить среди таких же страхолюдин. Веселились, короче, идиотки. Сейчас я думаю, а не было ли среди этих резвящихся поделок настоящих? «Ночь мертвых», кто это недавно говорил? Ночь, когда умершие и живые могут встретиться и увидеть друг друга. Ну, если кто из духов и заглянет к нам на огонек, угощением останется доволен. Наготовили мы столько всего разного, что полнедели можно пропитанием не заморачиваться. В центр стола водрузили зубастую тыкву со свечой внутри. Я назвала ее Милочкой в честь знаменитой тыквы Карлсона, того, что живет на крыше, естественно. «Ну что, пойдем?» – спросил Джой. Временами мне казалось, что я заигралась в какую-то странную игру без правил или что маюсь натуральной дурью. Джой же и сейчас выглядел уверенным и деловитым. Надо зажечь свечу и помянуть предков. «Пожалуйста!» «Выйти покормить бездомных и безродных призраков? Всегда готов!» «Решено, подписано и принято к исполнению». Я уныло поглядела на сумку с угощением. На улицу, где вовсю завывал ветер Самайна, да и осенний дождь от души колотил в окна, не хотелось категорически. Лучше бы пройти по джоевским соседям с мешком и сакраментальным вопросом – сладости или гадости? Зато потеряшка, уже целый час достававший меня скулением, точь-в-точь как нормальная собака, которой не втерпёшь, мгновенно смолк и с радостным пыхтением забегал между кухней и прихожей. «Ну давайте, папа-мама, побежали! Там хорошо и весело, и интересно пахнет! Быстрее, быстрее!» «Оденься потеплее», – скомандовал Джой. «Где твоя шапка?» «Да мы же всего на 5 минут, я капюшон!» «Потеряшка, где ее шапка?» Не обращая на меня внимания, вопросил Джой. Шапка упала откуда-то сверху. Несмотря на то, что Джой не мог видеть призрачного пса, он каким-то образом приспособился его успешно дрессировать. «Все в этом доме против меня». Я нахлобучила шапку. «Вот, все довольны, можно идти». Джой поправил шарф на моей шее, повыше задвинул молнию куртки и чмокнул в нос. «Вперед!» Потеряшка привычно втиснулся в лифт за нами. Будь он живым и материальным, такому теленку здесь бы не развернуться. А сейчас нормально. Уселся на джоевскую ногу и вместе с нами уставился на указатель этажей. Джой заглянул в сумку, изучая одноразовые пластиковые коробки. Вместо положенных блюдечек-тарелочек иду в ногу со временем. «А почему 4-то? Так положено, на 4 стороны света? Нет!» «Честно, не знаю, как положено. Так вот просто решила». «А-а-а», – глубокомысленно протянул Джой. «Неужели догадался? Или давно знает, что я не так уж упорно игнорирую призраков? А решила я угостить 3 моих знакомцев. Вдруг о них родные не помнят или они таковых вообще не имеют. Пусть тоже порадуются». «Как у вас это угощение называется?» – бормотала я, выходя из лифта. Какой-то дараме встречала. «Гасуре, что ли? Ой!» Бегущий впереди потеряшка вдруг сделал прыжок в сторону и оглушительно для моих ушей гавкнул. Джой подхватил меня под руку. «Что, споткнулась? Здесь осторожнее, ступеньки выщерблены». «Ага», – слабо сказала я, таращаясь на стоявшего у двери мужчину. Резкие восточные черты, костюм франта века 19-го, начала 20-го. Я встретилась взглядом с пронзительными глазами под тяжелыми нависшими веками. Мужчина медленно, отрицательно повел головой. «Что?» – спросила я растерянно. «Чего не делать?» «Ты кого-то увидела?» Пожилой азиат мотнул головой уже энергичнее, но так и не разомкнул крепко сжатых губ. Видя, что я его не понимаю, вскинул массивную черную трость и взмахнул ею крест-накрест, словно преграждая нам путь. Но едва я успела задать новый вопрос, оглянулся на неслышный оклик и исчез. «Ну?» – нетерпеливо спросил Джой, сжимавший мою руку. Я растерянно перевела глаза на него. «Джой, по-моему, это был твой предок». «Дед? Он еще здесь?» Ушел, и, кажется, он не хотел, чтобы мы выходили. Наконец-то нацелился к нам в гости почтенный Чун Сиджа, сказал Джой громко, задрав голову к лестничному пролету. «Поднимись к нам, мы приготовили угощение, через несколько минут тоже будем. Ну что, давай быстренько оставим эту подкормку на улице и вернемся». Как и всякий нормальный взрослый человек, Джой этот импортный недопраздник игнорировал, но сейчас готов был хоть на голову встать, лишь бы помочь Инге. А если уж поминовение, похоже, оно у всех народов одинаково, еда, напитки, огни, вдобавок поможет вызвать прадеда, да еще и ублажит других почивших до кучи, будет двойная, нет, даже тройная польза, так что пришлось отнестись к ритуалу со всей серьезностью. Сюрпризом стало то, что дед действительно явился, но тут же исчез. Это что за ограниченное время посещения, как в больнице? Придется теперь не спать до самого утра в ожидании. Угощать заблудившиеся души решили выйти ближе к полуночи. И прохожих уже не будет, никто не увидит, как они дурью маются. Впрочем, всегда можно сказать, что подкармливают бродячих собак-кошек. Может, те в конце концов и сожрут праздничное угощение. Даже в квартире был слышен разгул непогоды, и впрямь сегодня добрые люди сидят по домам за крепкими стенами и всеми запорами. Даже дверь подъезда некоторое время сопротивлялась, как будто снаружи кто-то навалился, не желая выпускать их на улицу. Такой сильный ветер! Они приостановились под козырьком, оценивая обстановку. На улице было пустынно, темно, мокро и крайне неуютно. Хорошо, хоть дождь прекратился. Джой вопросительно взглянул на Ингу, «Выдвигаемся», и обнаружил, что та внимательно изучает подъездную дверь, поворачивая голову так и этак. «Здесь что-то написано». «Известно что», – буркнул Джой. «Только-только домофонную дверь поставили, а уже кто-то успел». «Нет, на иероглифы похоже». «О, маты у нас уже иероглифами царапают. Продвинутое поколение». Инга раздраженно фыркнула. «Джой, это не нацарапано, это написано призраками. Столбцом на белой ленте. Только я могу это видеть. Может, твой прадедушка записку оставил? Ты иероглифы знаешь?» «Откуда? Писал бы уже тогда на хангыле. Будем возвращаться, попробуешь зарисовать. У него самого спросим, что хотел, или в инете перевод найдем. Ну что, куда пристроим угощение? Сейчас покажу». К его изумлению, первое подношение Инга оставила у мусорных баков, словно и впрямь подкармливала кошек, собак, а то и помоечных крыс. Глянула из-под лобья, ожидая вопросов, но Джой промолчал. Сдержался, и когда она поставила вторую тару на скамейке неподалеку от остановки, вместе с прикуренной сигаретой. Инга несколько раз оглянулась на оставленную сигарету. В ночи как будто распахивался и закрывался чей-то одинокий красный глаз. Потом и вовсе остановилась. «Что-то не так сегодня». «Что именно?» – флегматично осведомился Джой. С его точки зрения все стало не так еще с весны, когда он открыл для себя существование призраков. Да и полуночные прогулки в поисках потерянных душ тоже не относились к его привычному времяпрепровождению. «Вот здесь на аллее обитает курильщик. Так я его называю. Его притягивает сигаретный дым. Там». Инга махнула в сторону дома. «Мусорщик. Если ветра нет, а пустая банка катится по асфальту, значит, он играет в футбол. Я иногда подкидываю ему штуку-другую». Джой предполагал, что мертвые души могут находиться поблизости от его дома, но раз Инга о них не рассказывает, не просит помощи, значит, пока никаких проблем. Но вот что у нее вдобавок к призрачной собачке появились и другие подопечные. Джой засунул руки поглубже в карманы. «Да уж, у тебя в друзьях самое изысканное призрачное общество». «Они никогда не уходят со своих мест. Никогда. Но сейчас нет ни того, ни другого». «Ну, может, у них ночное пати, вроде как сегодняшний праздник, это предполагает». «Так, надо еще одно проверить». Инга бросилась к забору спящей школы. Сзади послышался какой-то треск, и Джой оглянулся. Над аллеей искрили провода. Светильники-шары начали гаснуть один за другим, как будто кто-то отключал их по очереди. Да, сегодняшний ветер мог вообще весь квартал обесточить. В темноте стало виднее ночное небо, по которому клочьями ваты неслись белесые облака. Будь луна полной, готовый кадр к хоррору под заманчивым названием «Хэллоуин». Декоративненько. Оценил Джой и направился за Ингой, нырнувшей в дыру в ограде. Пусть девушка и не боится теперь призраков, мрачные городские реалии никуда не делись, мало ли кто тусуется на территории ночной школы. Пришлось ломиться по мокрым гулым кустам, царапать руки и щеку, мочить ботинки, прежде чем они наткнулись на строение, бывшее в свои лучшие времена беседкой. Под ногами катались пустые бутылки. Ну вот и следы аборигенов. Или здесь обитает еще и дух пьяницы, которому Инга втихую таскает пивко, а когда тот им насладится, сдает банки мусорщику. Вот такое вот безотходное производство по обслуживанию призраков. «И ее нет», – объявила Инга, крутанувшись на месте так, что ветхое сооружение даже качнулось. «Ее?» «Обычно тут обитает школьница, помешанная на гламуре. Я иногда приношу ей глянцевые журналы». «А я-то думал, ты как нормальная девушка сама глянец любишь. Но оставляй третье угощение, да пошли домой. Как вернется, насладиться». «Нет, что-то не в порядке. Пошли, пошли!» Он потянул за рукав упиравшуюся Ингу. «Что может случиться с твоими привидениями? Сама подумай, они и так уже мертвы». Джой решительно вывел ее из зарослей и поволок по чавкающему под ногами школьному футбольному полю. Инга брела, продолжая бормотать, как все это подозрительно и странно. Он, понимающе агакал и кивал, предвкушая, как они зайдут сейчас в теплый дом, скинут мокрую одежду, что-нибудь съедят, выпьют и дальше по наличию и отсутствию в квартире призрачных предков. «Подожди!» – неожиданно громко сказала Инга. Джой даже вздрогнул. «Что такое?» «Послушай!» Он остановился. «Что? Ничего не слышно?» «Вот и я о чем!» Он вновь прислушался и даже огляделся и понял, что Инга имела в виду. «Слишком тихо!» Ветер, бурно бившийся в окна и пробовавший на прочность даже стены, давно сошел на нет. Дождь прекратился еще раньше. Автобусы уже не ходили, да и машин на близкой дороге не наблюдалось. Между прочим, и там фонари не горели, будет завтра аварийщиком работы. Из освещения только кобра над подъездом, с десяток горящих окон в доме, да приклеенный к небосводу месяц. Из-за широкого красного ободка он выглядел, как неведомый небесный дорожный знак. Стремительные облака пытались стереть его или хотя бы спрятать, но бедная недолуна раз за разом упрямо выныривала, выскальзывала и уклонялась от этих покушений. Она очень старалась, чтобы двое внизу увидели, что что-то страшное грядет, пробормотал Джой. У Инги глазище в пол лица. «Ты тоже это чувствуешь?» «Да это он просто не кстати, или наоборот, кстати, вспомнил название какой-то книги. Но тишина действительно была неестественной. Город крепко уснул или оцепенел. Затишье перед бурей – вот самое правильное определение. Что-то будет. Внезапный шквал с градом, землетрясение, непредсказанное затмение. «Слушай, пошли уже домой, а?» «Я промок, замерз. Давай, оставляй прямо здесь четвертое угощение. Это место ничем не хуже другого». Инга вцепилась в него обеими руками. «Смотри, ты же тоже это видишь!» Джой оглянулся. «И увидел!»